и, размахнувшись, бросает их на берег. Может, вырастет, когда потеплеет Арктика. Пригодится отресту плода овощ для приготовления борща полярным экспедициям. Все же он снимает кастрюлю и торжественно вносит в палатку. После трехсуточного питания сухими консервами мы приходим к заключению, что если перец в излишнем количестве положен в сухой борщ, то значит ему там и полагалось быть. Кому-кому отресту плода овощ известен рецепт сухого борща. Из-за смеха и жгучего от перца варева перехватывает дыхание, но мы все-таки опорожняем кастрюлю. 5 октября 1930 года. С утра тихо. Вверху небо ясно, горизонт обложен облаками. Низкое полярное солнце не показывается из-за них. Двинулись вдоль идущего на восток берега. Местами он достигает высоты 7-8 метров. Скоро встретили речку. Долина ее, по-видимому, недавно была ложем ледника. Остатки его сохранились до сих пор в виде ледяного языка мощностью до 10 метров. Породы все те же. Валунные суглинки и красные песчаники. Однако в русле речки много зеленых галек. Речка течет с соседней горы, и выше по течению есть ущелье с отвесными стенами в 30-40 метров. Высокий выступ берега, почти чистый от снега, показался нам очень удобным для продовольственной базы, и мы решили заложить здесь наш опорный пункт на Северной земле. Около большого, издалека заметного валуна сложили 204 килограмма пемикана, один бидон керосина, ящик галет. Не забыли положить и 600 штук винтовочных патронов. В хороших руках это тоже продовольствие. Развязывая сани, мы услышали какое-то попискивание. Собаки насторожились. Мы осматривались вокруг, но ничего не видели. А писк повторялся то с одной, то с другой стороны. Наконец я увидел маленький комочек, мелькнувший в воздухе, за ним второй. Это оказались пуночки, первые живые существа, встреченные нами на Северной земле. Но почему же они не улетели до сих пор на юг? По-видимому, заблудились. Какими маленькими, жалкими и беззащитными они кажутся. Глядя на пуночек, я подумал, что и люди в этой бесконечной ледяной пустыне могут быть не более заметны, чем эти пичуги. Ледяной простор давит своей беспредельностью, суровостью и неподвижностью. Нужно много воли к жизни и целеустремленности, чтобы противостоять этому давлению. Ровно в полдень подняли наш советский флаг. Красное полотнище колыхнулось пламенем, затрепетало на фоне серого полярного неба. Сильней застучало сердце. Теплей и приветливей показалась Арктика. В воображении возникли города нашей страны, ее села, заводы, фабрики, нивы, Москва. Над всем этим развивается красный флаг. Как крепко он объединяет людей нашей Родины. Флаг шелестит и над нами. Исчезают тысячи километров непроходимых льдов. Уходит ощущение одиночества. За нами Родина. От ее имени и во имя нее мы пришли сюда и поднимаем знамя жизни над этими пустынными берегами. Я объявляю о принадлежности открытых берегов к территории СССР и призываю сделать все, что в человеческих силах, чтобы с честью выполнить взятые нами обязательства. Салютом из винтовок заканчиваются мои слова. В честь эмблемы, вышитой на нашем флаге, мы назвали эту точку земли мысом серпа и молота. В праздничном настроении двинулись дальше вдоль берега. Продовольствие и корма для собак взяли с собой только на 4 дня, в расчете, что на обратный путь до базы пополним свои запасы на вновь созданном депо. Теперь сани значительно легче, и отдохнувшие за вчерашний день собаки повеселели. Быстро полетело и время, и расстояние. Часа через 2 выяснили, что находимся в большой бухте. Она легла на чистый лист планшета под названием «Советской». Перед сумерками снова налетел ветер. Начал порошить снег. Потом накрыл густой молочно-белый туман. Лагерь разбили в глубине бухты. Палатку прочно закрепили на кольях. Накормив собак, еще раз проверили прочность кольев, глубоко забитых в твердый снежный пласт. И, наконец, забрались в спальные мешки. Сила ветра нарастает. Его вой переходит на высокие ноты. Туго натянутая палатка гудит, как моржовый пузырь на шаманском бубне. 6 октября 1930 года. Если меня когда-нибудь спросят, что самое трудное в полярном путешествии, я, не задумываясь, отвечу: отсиживание в палатке. Как ни странно, но это так. Мучительная борьба за каждый шаг в торошенных льдах, продвижение через метель в мороз, пронизывающий до костей, вызывает у исследователя гордое чувство. Обостряется мысль, напрягаются нервы, а мышцы превращаются в пружины. Тяжело, но и несказанно хорошо. Борьба с препятствиями радует. Чувствуешь себя настоящим человеком. А вынужденное сидение в палатке очень нудно. Кроме раздражения, оно не вызывает никаких чувств. Время тянется медленнее уставшей собаки. Вот окончен ваш завтрак. Вы починили собачьи лямки, осмотрели сани, проверили снаряжение, заглянули в журнал. Все в порядке. Чем бы еще заняться? Осматриваете обувь, одежду и с разочарованием находите все исправным. Хоть бери нож да режь, чтобы было что зашить. Кстати, нож, почему бы его не поточить? Но вот и он безукоризненно остро.